Уже несколько поднаторевший в военных делах, Левчук догадался, сидя в своем неглубоком, перевитом корнями окопчике, что каратели выдохлись, и для роты наступил какой-никакой перерыв. Выждав еще немного, он опустил на бруствер увесистый приклад своего дегтяря и достал из кармана недоеденную вчера горбушку. Настороженно поглядывая перед собой на неширокое лесное пространство со сокой, кустарником и неглубоким шистым болотцем, он сжевал хлеб, несколько заморив червяка, и почувствовал, что хочет курить. Как на беду курево кончилось, и он, прислушавшись, окликнул соседа, сидевшего невдалеке в таком же мелком, отрытом в песке окопчике, от которого в тихом вечернем воздухе уже потянуло душистым дымком махорки. «Кисель! Кинь бычка!» Кисель, немного погодя, кинул, однако не очень удачно. Надломленная ветка с зажатым в разломе бычком упала, не долетев до окопчика. И Левчук, не без некоторой опаски, потянулся за ней рукой. Но достать рукой не удалось, и он, высунувшись из окопа по пояс, потянулся снова. В этот момент под рукой что-то стремительно щелкнуло, по лицу стеганула хвоей, сухим песком, и недалеко за болотцем ахнул винтовочный выстрел. Бросив злополучный бычок, Левчук рванулся назад в окопчик, не сразу почувствовав, как в рукаве потеплело, и с удивлением увидел на плече в пиджаке небольшую дырочку от пули. «Ах ты, холера!» Это было куда как скверно, чтобы его ранило, да еще таким глупым образом. Но ранило, и, по-видимому, серьезно. Кровь вскоре густо потекла по пальцам, в плече запекло, защипало. Опустившись в окопчик и выругавшись, Левчук кое-как обернул плечо несвежей ситцевой тряпкой, в которую заворачивал хлеб, и сжал зубы. Только со временем до его сознания стал доходить весь невеселый смысл его ранения. Взяла злость на себя за неосторожность, а больше на тех за болотцем. Испытывая все усиливающуюся боль в плече, он схватился за пулемет, чтобы хорошей очередью чесануть по лозняку, из которой его так вероломно подкараулили. Да только сдавленно ойкнул. От прикосновения пулеметного приклада к плечу его пронизала такая боль, что Левчук сразу понял — отныне он не пулеметчик. Тогда, не высовываясь из окопа, он снова прокричал киселю. «Скажи ротному! Ранило! Ранило меня, слышишь?» Хорошо, что уже смеркалось. Солнце после бесконечного знойного дня сползало с небосклона, болотце заволакивалось реденькой кисеей тумана, сквозь которой уже плохо было видать. Немцы так и не начали своей пятой атаки. Когда немного стемнело, на сосновый пригорок прибежал ротный Межевич. «Что, ранило?» Растянувшись рядом на сухой хвое, спросил он, вглядываясь в притуманенные болота, из которого тянуло пороховой вонью и повеяло вечерней прохладой. «Да вот, в плечо, в правое, ну...» «Ладно, что ж», — сказал ротный, — «дуй к Пайкину, пулемет отдашь киселю». «Кому? Тоже нашли пулеметчика». В этом распоряжении ротного Левчук поначалу усмотрел что-то оскорбительное для себя. Отдать исправный, ухоженный им пулемет киселю, этому деревенскому дядьке, который как следует не освоился еще и с винтовкой, означало для Левчука сравняться с ним и во всем прочем. Но Левчук не хотел с ним равняться. Пулеметчик была у них специальность особая, на которую подбирали лучших партизан, бывших красноармейцев. Правда, красноармейцев уже не осталось, и пулемет действительно вручить было некому. А впрочем, пусть ротный решает, как знает, рассудил Левчук, не его это забота, теперь он раненый. С подчеркнутым безразличием он отнес пулемет под соседнюю сосну киселю, а сам налегке побрел вглубь леса к ручью. Там был тыл этого обложенного карателями урочища, и размещалось хозяйство верховца с Пайкиным.